Глава 13. Опросена избушка. Кончается дворянская, захудалые последние ларьки и фонари, а дальше Стрелецкий пруд. Старые кругом засели лозинки, обомшалый скользкий плот. Стучат, нагнувшись бабы вальками, ныряют утята. У самого пруда на Стрелецкой слободской стороне присуседилась опросина избенка. Ничего себе, теплая, сухая, под скобку устриженная соломенная крыша, оконцы из стекольных зацветших вережков, да много ли опроси с мальчонкой вдвоем и надо. Двухдушный надел сдала арендателю, а там, гляди, к празднику ему уж гостинец пришлет, трешну, пятишну и письмо. И еще с любовью низкий поклон дрожайшей супруге Просине Петровне. А еще уведомляю, что нам опять прибавили по 3 рубли в год. И мы опять порешили с Илюшей остаться в сверхсрочных. С первоначал-то просит тосковал, конечно. Дело молодое. А потом загас, забылся муж в сверхсрочных. Так представлялся вроде... Марки какой на письме или печати? Его, мол, печать, его марк, а больше ничего. Так обошла сопрося, обветрила, в огороде копалась, обшивала мальчонку, на пстерушке ходила. У опроси, у этой и снял комнату барыба. Сразу понравилось, домовито, чисто, уговорились за 4 с полтиной. Опроси была довольна, жилец солидный, не какой-нибудь оторвяжник, и с деньгами, видимо, и не очень, чтоб заворотень или гордец, когда и поговорит. Заботился теперь о двух, о мальчонке своем и о барыбе, весь день на ногах. Обветрилая, степенная, ржаная, крепкогрудая, поглядеть любо. Тихо, светло, чисто. Отдыхал барыба от старого, спал без снов, деньги были, какого рожна еще нужно, ел не спеша, прочно, помногу. — Ну, ин, ладно, угождаю, стал быть, — думал о просе. Накупил барыба книжонок, так клубочных, дешевка, да уж очень завлекательный, Тёпка, лебедянский разбойник, преступный монах и его сокровище. Кучер королевы испанской. Валялся барыба, подсолнухи лущил, читая. Никуда не тянуло. Перед чернобыльником почтальоном и перед казначейским зятем было неловко. Поди, теперь ж все проведали. А на бабы глядеть не хотелось, после чеботарихи щне села муть. Ходил в поле, глядеть, как косили. Вечерняя парча на небе. Покорно падает золото ржи, красные взмокшие рубахи, позванивают косы, и вот бросили их жбанчиком с квасом, пьют капли на усах, их всласть поработали. Думалось бы рыбе, вот бы так, чесались крепкие руки, сжимали жевательные мускулы, а казначейский зять вдруг бы увидал. Тоже выдумал в мужики пойти, еще, пожалуй, кожи возить на Чеботарихинском заводе, самой стать. Вертись, не вертись, а надо что-нибудь выдумывать. Так без дела не проживешь, на Евсеевы деньги, не бог знает, какие тыщи. И вот покумекал, покумекал барыба, да и настрочил прошение в казначейство. А вот возьмут писцом. Помощником бы, казначейскому зятю, вот бы и фуражку туда с кокардой, знай наших. Духота под вечер была смертная. Барыба все же напялил бархатный свой жилет, воротничок бумажный, брюки на улицу, и пошел на Дворянскую, где ж как не там казначейского зятя найти. Тут, конечно, ходит длинногачий. Тощий, вешалка, на все глядит кисло, тросочкой помахивает. Так хочет сказать, ты кто такой? А я, видишь, чиновник, фуражку с кокардою. Кислую улыбку сунул Барыби. — А, это вы, прошение. Оживился, подтянул штаны, поправил воротничок, почувствовал себя приветливым начальником. — Ну, что же, я передам, хорошо-с. Я сделаю, что могу. Ну, как же старое знакомство? Барыба шел домой и думал. — Ух, и смазывал у тебя кислая харя. Однако что ж говорить, образованно себя держит. А вот ничок-то, сам настоящий полотна, и, кажись, каждый раз новый.